Глава 38. Вернувшись, мы узнали, что государь требует Шона к себе. Не без волнения прошли в королевские покои на аудиенцию. Государь сидел в просторном кресле. Он был в тех же траурных одеяниях, что и при первой встрече. В руке король нервно перебирал четки из слоновой кости. Шон подобающе раскланялся. В ответ Александр лишь слегка кивнул. Это был недобрый знак. Видимо, разговор предстоял не из приятных. «Мэтр Портер, я весьма озабочен теми вестями, которые ежедневно доходят до нас со всех уголков королевства», — начал свою речь монарх с оттенком гнева в интонации. «Признаться, я уже успел раскаяться, что поддержал вашу затею, какими бы благими намерениями вы ни руководствовались. Народ не по доброй воле принимает ту процедуру, которую вы обрисовали как спасительную. Врачи, посланные нами в провинции, присылают с гонцами известие о том, что жители страны, невзирая на королевский указ, идут на прививание как на казнь. Пошли слухи, что здоровых заражают оспой умышленно, дабы истребить весь народ по замыслу англичан, которые хотят захватить наши земли. Стражники сгоняют жителей к лекарям насильно. Шотландия на грани бунта. Что вы на это скажете?» «Ваше Величество», — Шон заговорил почтительно, но твердо, без малейшей тени страха в голосе. «Я понимаю, что народу в его невежестве не осознать того, что наши меры — единственный выход от повального поветрия. Все новое испокон веков вызывало неприятие толпы. Вспомните Святое Писание. В виде самого Христа, принесшего миру Новый Завет, народ не принял и в итоге распял. Конечно, не мне равняться со Спасителем, но уверен, меры, принимаемые нами, вскоре дадут свои плоды. Прошло еще слишком мало времени. Прошу вас приложить всю высшую монаршую власть, дабы не погубить начинание. Если наш опыт не оправдает себя, я готов идти на плаху. Но заклинаю вас, дайте время». Не останавливайте посланных вами врачей в их миссии. Как только население увидит, что поветрие уходит, утихнут и волнения в народе. Александр обдумывал слова Шона довольно долго. Пауза затянулась, и я серьезно занервничала, ожидая ответа короля. Наконец он заговорил вновь. «Я весьма доверяю вашему опыту лекаря и порукой тому рекомендация брата нашего Генриха. Но как отец страны я должен предвидеть любой исход. Не получится ли, что мы попадем из огня да в полымя? Гася пламя поветрия, разожжем костер народного бунта. Мало того, ко мне поступило уже немало писем от священников разных приходов. Святые отцы тоже выражают свое недовольство затеей. Если жалобы их дойдут до первых иерархов Рима, неизвестно, чем обернется это для нашего королевства. Вам ли не знать, что его святейшество Папа, как наместник Петра на земле, имеет право низлагать даже монархов?» «Я предвидел подобные затруднения», — сурово кивнул Шон. «Да простят меня святые отцы, но взгляды их часто расходятся с наукой. В нашем королевстве сам не раз сталкивался с подобным противостоянием и принял соответствующие меры, прибыв в Шотландию по приказу своего государя. В Англии у меня есть покровители, бывший мой господин, граф де Багун. Будучи одним из высших иерархов святого ордена тамплиеров, он обладает серьезными связями в самом Риме. Я описал ему нашу миссию и попросил получить благословение у папского престола. Уверен, граф, как человек ученый и разумный, пустит в ход все свое влияние. Нам незачем опасаться гнева его святейшества». «Что ж, это меняет дело». Морщины на челе короля заметно разгладились, и я поняла, что монарх немного успокоился. «Каковы наши дальнейшие действия?» «Молиться, верить и ждать», — твердо отрезал Шон. «Я остаюсь своего рода заложником вашего величества. Покуда мы не увидим плодов наших, пока поветрие не стихнет, даю слово чести, я не покину пределы вашего государства. И ежели мои обещания окажутся ложью, судите меня согласно законам Шотландии. Я готов на все». «Да будет так», — поставил король точку в разговоре. «Будем ждать и верить, да поможет нам Господь». Потекли долгие дни ожидания. Я и Шон безвылазно находились в своих покоях, словно в добровольном заточении. Из-за карантина мы не могли выйти на прогулку за пределы замка. Единственным моим утешением стали книги из королевской библиотеки, которые с разрешения правителя нам были предоставлены. Большинство из них мне были непонятны, так как были написаны на незнакомом мне древнем гаэльском наречии. Но были и переводы на английский, и чтобы забыться от тревожных мыслей, я погружалась в мир древних баллад и сказаний. От этих дней в памяти остались строки старинной легенды в стихах. Слишком похож был сюжет на нынешнее событие. «Королева прикована к смертному одру, сочтены ее дни земные. Лишь последняя просьба исходит из уст. Пусть приедут отцы святые. Эленор, королева из Франции, к нам под британский венец отдана. И позвать проповедников с дальней страны просит волей предсмертной она». Наконец, томительная безысходность окрасилась добрыми вестями. Все чаще стали приходить радостные известия из разных провинций. Новых случаев заражения становилось все меньше. Да, много жизней унесла эпидемия, но пик ее начал спадать. Наиболее благоприятная ситуация была в тех уголках страны, где посланные королем лекари успели провести вариоляцию. Мне с трудом верилось, что миссия наша оправдала себя. Убедился в этом и сам король Александр. Ему не оставалось ничего, как признать, слова Шона оказались правдой. Поветрие отступало. И значит, мы победили. Для меня лично это был не просто триумф медика. На свой страх и риск мы бросили вызов целой системе мировоззрения, которым жило невежественное общество. Да, это далось нам высокой ценой. Шон едва не отправился в могилу. И долгие дни мы жили в ожидании возможной расплаты, которая пришла бы в случае провала нашей миссии. Но сейчас самое страшное позади, мы выстояли. Словно бросив вызов самим небесам. Оставалась еще одна немаловажная задача. Последний экзамен в этой стране, куда нас занесла судьба. Предстояло провести процедуру вариоляции самому королю. Ведь оспа еще не полностью покинула государство. Чего будут стоить все наши усилия, если первый человек заразится волею случая? Александр сдержал королевское слово. Результаты нашей кампании иммунизации сделали свое дело. Александр дал Шону позволение подвергнуть его такой же прививке. Оставалось ждать, когда пройдет период инкубации, и здоровью короля не будет ничего угрожать. Нам повезло, мы напрасно тревожились. Судьба, похоже, сменила гнев на милость. Состояние Александра было стабильным. Процедуру он перенес без особых тягот. Теперь заражение было не страшно отцу нации. Прошло еще время. С затишьем эпидемии затихли и волнения в народе. Мертвых отпели, живые постепенно возвращались к привычным трудовым будням. Страна оживала на глазах. Мы уже могли беспрепятственно выходить на прогулки за пределы замка. Кварталы столицы было не узнать. Скорбь уступила место ликованию. Еще недавно безлюдные улицы заполнили горожане, снующие по насущным делам. Впервые после долгого карантина окрестности огласил звонкий детский смех. Измученные длительным заточением ребятишки радостно играли шумными толпами на площадях. Народ, не страшась, собирался на веселые пирушки, празднуя победу над самой смертью. В один из таких дней Шону сообщили, что государь ждет нас к себе с визитом. Дворецкий для чего-то принес ему парадные одежды и передал волю короля. Облачиться в них и вместе с невестой предстать в тронный зал к назначенному часу. Было похоже, что нас ожидает нечто из ряда вон выходящее. Войдя в главный зал замка, мы ахнули от увиденного. За все время нашего пребывания в королевстве подобного видеть не доводилось. В зале царила праздничная атмосфера. Помещение было богато украшено гобеленами, изображениями предков королевской династии, гербами и флагами государства. Король восседал на троне уже не в траурных одеждах, а в пышной мантии и короне. Рядом в почтительных позах стояли придворные. Наше появление сопровождалось торжественной музыкой, и церемонимейстер подвел Шона к подножию трона. Жених почтительно преклонил колено перед монархом. Сидя в величественной позе, Александр провозгласил: «Мы, милостью Божьей, король Шотландии, даруем доктору Портеру за его заслуги в служении нашей стране высший орден королевства». Шон приложил орден к губам и, поцеловав его, склонился перед королем. По его знаку придворный поднес усыпанный драгоценностями орден, в центре которого был изображен крест с расходящимися в стороны золотыми лучами. Король собственноручно надел награду на шею моего любимого. Стоявшие рядом стражи обнажили мечи и синхронно отсалютовали. «Я несказанно благодарен вашему величеству за столь высокую честь, но главная награда для меня — высокое доверие, благодаря которому мы дождались этих дней радости после дней скорби. Шотландский трон навечно запомнит ваши деяния, доктор Портер», — провозгласил монарх. «Своему брату Генриху я направлю отдельное письмо с перечислением всех ваших заслуг. Да пребудет с вами милость Божия и благоволение монарха Англии во веки веков». Церемония завершилась пышным балом. Это было первое официальное торжество после окончания траура. Шон, как герой дня, удостоился особого внимания. К нему то и дело подходили важные вельможи с долгими церемонными поздравлениями. Я заметила, что ему не совсем по душе весь этот поток лести и почестей. Но, следуя приличиям, Шон отвечал с должным почтением и даже не отказался от предложенного ему бокала вина. Для меня тот вечер был не только триумфом моего избранника, но и первым днем радости после всех ужасов, карантина и наших тревог. Поэтому я от души наслаждалась прекрасными мелодиями скрипок и лютней, огнями сотен свечей и всей атмосферой долгожданного праздника. В такие минуты кажется, что жизнь отныне будет преподносить только счастливые моменты.